Глава 45. Соня. Я готова была выцарапать ему лицо, ногтями оставить кровавые дорожки вдоль шеи и по всей грудной клетке, зубами вцепиться в сонную артерию и вырвать ту к чертовой матери, а потом зацеловать, поцелуями к жизни вернуть. Только Дима меня опережает. Чувствую его тяжелую ладонь на моем затылке, и следом все прокручивается перед глазами, вихрем проносится. Наш поцелуй ненормальный, так не целуются, это какая-то борьба. Именно. Мы жадно захватываем рот другого, раним, прикусываем. Все, что варилось внутри, весь этот кипяток чувств, все выплескиваем, как яд. Цель — ужалить, сделать больно, отравить. Но вместе с тем я тону в ощущениях. Их так много, теряясь за считанные секунды и падаю куда-то вниз, где нет дна. Его вкус на языке, как якорь крепится, в мозг прорывается и там красным флагом фиксируется. Дыхание дрожит, грудь сжимается, следом разжимается, пульсирует сбивчиво. Хочу вернуться в реальность, но прочно хватаюсь за Димина плечи. Мне эта реальность уже не нужна, если там не будет его. Гаранин жестко втягивает мои губы, языком проводит по ним, собирая вкус и запах. Что-то мычим друг другу в рот. Я кутаюсь в куртку, которая насквозь пропиталась его запахом. И мне хочется плакать. Господи, мне очень сейчас тяжело. Но одновременно дикая удивительная легкость в мышцах, в голове, в сердце, на душе. Не знаю, что нас ждет потом, но я желаю заморозить эту самую минуту, чтобы вот так вот вечность прижиматься к нему, целовать, гладить, вдыхать родной аромат, трогать щетину, волосы зарываться, ругательство его слышать. А он ведь ругается. Гаранин тот еще матершинник. «Ты дрожишь? Холодно еще?» спрашивает, едва отлипли от губ друг друга. Нервно улыбаясь, потом хмурюсь, неоднозначно плечами веду. «Забери меня, Дим, к себе забери». На его лице отражается гримаса боли. А потом он утыкается носом в мою шею, стискивает ручищами и шумно дышит, как будто только научился это делать. «Садись в машину, мне нужно еще к майору подойти». Гаранин усаживает меня на переднее сиденье, захлопывает дверь. Я словно стала отрезана от произошедшего. В салоне пахнет привычно. Указательным пальцем провожу по консоли, вспоминаю. Сколько вечеров мы провели вот так. Он за рулем, я рядом. Поворачивалась к нему лицом и смотрела, изучала. Дима странно улыбался, но всегда молчал. День за днем я начала чувствовать его. Мне не нужны были слова, могла понять его просто взглянув или поцеловав. Это что-то непередаваемое и необъяснимое. Как толчок в груди, и я все понимаю. Тогда почему мы так ужасно расстались? Что случилось с нами в тот момент, не понимая. Из окна наблюдаю за Димой. Он переговаривается с каким-то мужчиной. Наверное, это и есть майор. Мне бы узнать вообще, что произошло, как нас нашли. Гаранин забирает свое оружие и идет к машине. Коротко мазнув по мне взглядом, садится за руль и отъезжает. Напряжение между нами зыбучее. С каждым неровным вдохом затягивает до тошноты и заикания. Мы как обезумевшие целовались, а теперь вот едем неизвестно куда после недели разлуки и даже не переговариваемся. «Долго там еще прятаться будешь?» спрашивает кого-то Дима, но смотрит вперед на дорогу. «Вечно». Слышу я голос своего мужа. Гордей выпрямляется и садится на сиденье. До этого он, как я поняла, ютился сзади кресла. Язык прилип к небу, не нахожусь, что ответить. Это кошмар какой-то. Взгляд с Бесарова на Диму перевожу, затем обратно. Никого не смущает, что один целился из пистолета в другого. Совсем. А у меня сердце вылетит сейчас навстречу, если кто-то мне не объяснит, что здесь происходит. «И не страшно тебе, цыпленок? Голос Димы кажется спокойным, учитывая взаимную ненависть. «Кто-кто?» Гордей шипит и двигается вперед. Замираю. А если Бесаров опасен? Если у него нож или что-то в этом роде? С этой игрой умом можно тронуться. «Цыпленок. Желтый, маленький, который толком ничего не умеет. Только зерна клевать и пищать». Я слышу гул в голове. Затылок простреливает мощной болью, как удар. Я морщусь. Жуткое давление раскраивает череп от переживаемых эмоций. «Может, хватит?» — рычу. «Ты что здесь делаешь?» «Прячусь, разве непонятно?» Дерзко отвечает, а я даже как-то опешила. Отворачиваюсь и руки скрещиваю на груди. Меня снова бьет дрожь. На этот раз от разрываемой злости. «Господи, когда это все закончится?» «Сейчас будет автобусная остановка. Первый автобус часа через два. Сзади возьмешь плед, в термосе кофе. Дождешься. А потом, чтобы съебался, я тебя никогда не видел, цыпленок, иначе на бульон пущу». Стой! Гордей вцепляется в чехол моего кресла, подается вперед. Улавливаю приторный запах алкоголя, и желудок скручивает спазм. Последний раз я ела, по-моему, это был суп в обед, и все. В животе дыра от голода, но кусок в горло не полезет. Мне нельзя, меня... Я не знаю, что со мной могут сделать, Дим. Первый раз мой муж позвал Гаранина по имени. Очевидно, он и впрямь в отчаянии. Искать теперь и через Соньку могут. Машина виляет, отлетая вправо. Хорошо, что была пристегнута, иначе ударилась бы головой. Дима матерится. Таким отборным матом, что непроизвольно в сиденье вжимаюсь, дышать перестаю и сильно-сильно зажмуриваюсь. Да, я тупанул, но карта шла, понимаешь? Я бы не проиграл ее и долг бы отдал, наконец. Я пипец встрял. Бесаров кидает последнюю фразу и отодвигается назад. Дышит часто, словно гнался за нами. Кожа покрывается тонким слоем льда от сказанного. Так паршиво себя чувствую, наизнанку вывернутая. Использованная, хотя меня и пальцем там не тронули. Я бы не проиграл ее. Слезы собираются в глазах, в носу характерный зуд. Силой зубами губу прикусываю, лишь бы не разреветься, не выдать себя. Много должен. Несколько миллионов, еще проценты капают. Что ты знаешь про тех, кому должен? И как со всем этим связан твой брат? От дальнейшего разговора душа бешено мечется из угла в угол. Меня охватывает концентрированный ужас, выдергивая из рук самое светлое, что еще в себе хранила. Пульс пробивает красную отметку, взрываясь в венах. Я лишь захлебываюсь и пробую дышать. Гордей с Артуром играет уже пару лет. Началось все с того самого парня, который завлек первым делом старшего Бесарова. За ним подтянулся и младший. На первых этапах все сводилось к шутке, и ставки были смешными. Какие-то сотни долларов. Как в том клубе, когда стайка мажоров пихала купюры в бутылку. Они все играли, все до одного. Какой-то новый вид наркотика. Вызывает такое же привыкание, но не несет физического вреда. Лишь урон психике и папиному кошельку. Если за долги тебя не ставят на счетчик. Тот парень, с которым я играл, Ибрагим, он сын какой-то шишки. Никто не знает, какой именно. Возможно, генерала. Или какой у вас там в органах высший чин. Поговаривали, что Ибрагим рожден вне брака, потому что о нем ничего особо не известно, кто бы что ни пробивал. Может, все вышесказанное вообще слухи. Я знаю только одно. Он заведует тем казино и гребет деньги мешками. Кроме имени, есть еще сведения? Фамилия, телефон, марка и номер машины. Фамилию и телефон точно нет. А вот машина... Видел один раз, когда в Сахару днем заезжал. Серая ламба-авендатор. Нехило, даже для сына генерала. Мужчины еще какое-то время переговариваются о марках машин. Потом Дима еще что-то спрашивает, уже теряясь в вопросах и ответах. Голова кругом. Мне кажется, я попала в какое-то шоу, откуда никак не могу выбраться. И смешно, и плакать хочется. А потом послать всех куда подальше, разбив камеру оператора. На рассвете мы подъезжаем к какой-то деревне. Здесь в основном старые деревянные дома, откуда торчит кирпичная труба от печки. Стыдно признаться, но никогда не была в таких домах. Летние каркасные домики — да, а такое... Дима паркуется у синего невысокого дома, ключом открывает замок на калитке. Я в это время осматриваюсь по сторонам. Где-то слышен лай собак, а еще треск мороза. Жутко немного. У меня на ногах туфли. В машине-то я пригрелась, а как на шпильках идти по заметенной дороге, не имея ни малейшего понятия. Кажется, дом, у которого остановились, пустует уже целый век. «Что мы здесь делаем?» Осторожно спрашиваю. Гордей тоже пока опасливо по сторонам озирается. Хм, могу поспорить, думает, Гаранин его тут прикопает. А он может, интересно? Дима тяжело вздыхает, из его рта вырывается клубок горячего пара. Маленькие капельки оседают на моих щеках, покалывая. Придется день-два здесь перетерпеть. Что? Делаю такой же шумный, но резкий выдох. Легкие схлопываются, а от негодования кровь свертывается до потери пульса. Если цыпленок сказал правду, то возвращаться домой к вам. Дима намеренно выделил это слово. «Опасно. Легенду для родителей вы не придумали, а мне этой хуйнёй заниматься некогда». «Отель или твоя квартира?» «Я ее сдал». Пауза. Снег хрустит слишком громко, треск веток, как медиатор по нервам. Тело коченеет, но не от холода. Внутри льдом все покрывается, жизнь останавливается. «Сонь, я больше не живу в Москве, и сегодня в городе оказался случайно, по делам прилетел».